К завтраку вышли только Со и Тим. Дети, видимо, сильно вчера притомились и спали. Проглотив омлет с салатом из авокадо, я налила себе чаю и поняла, что самое время задать уже давно занимавший меня вопрос. «Скажите, а Раджив знает о камне? Майкл и Сара знают? Как ко всему этому относится ваша семья?» Тим и Со переглянулись. Тим усмехнулся. «Эти трое вовсе не наша семья», — сказал он. «А кто они?» «Персонал, изображающий наших непутевых деток. Мы им платим приличную зарплату, а они ни во что не лезут. Их задача — курить дурь, чтобы ей за версту разило от корабля, и приводить сюда разных фриков. В общем, следить за тем, чтобы шторы вокруг камня были задернуты самым плотным образом». «Какие шторы?» «Я фигурально выражаюсь. Камень надо особым образом...» «Обелиск Константина. Не колонна Константина, а обелиск. На древнем гипподроме. Еще называется Волджабелеск. Пока я буду ехать, ты как раз не спеша дойдешь». Все-таки я попала на гипподром. Не мытьем, так катанем. Или, вернее, не Мехметом, так Ахметом. Когда я подошла к обелиску, Гекчен был на месте. В прошлый раз он показался мне божьим одуванчиком. «Одуванчик Аллаха», — свежо звучит. Но теперь Гекчен им уже не выглядел. На нем был серый костюм, синяя рубашка и желтый в полоску галстук. Еще он аккуратно постригся и укоротил усы. Его вполне можно было принять и за бизнесмена, и за полицейского начальника. Респектабельный турецкий джентльмен. «Здравствуй», — сказал он. «Ты здесь уже была?» «Где здесь?» «На гипподроме. Пойдем пройдемся, чтобы не привлекать внимания». Он взял меня под руку. Я не знала, какие в Турции правила проксимити и личного женского пространства, и вообще, насколько я помню, Sol Invictus, один из титулов бога солнца, то же самое, что и Лагобал, римский культ конца третьего века. «Если бы ты сдавала мне зачет, — сказал Гекчен, — я бы, конечно, тебе его поставил. Но в действительности все обстоит иначе. Sol Invictus — не бог солнца, а именно этот камень. Хотя потом так стали называть и солнечного бога тоже. Смысл у этого названия не такой, как кажется. И камень — тоже не совсем то, что тебе сказали». «А что мне сказали?» «Ты полагаешь, это некий магический артефакт, способный творить чудеса и управлять событиями. И это действительно так. Но на самом деле все гораздо серьезней. Sol Invictus — это объект, создающий всю нашу реальность. Так называемый центральный проектор. Так пещеру и все ее тени. Третье — шарнир реальности. Считают, что этот объект создает как бы разрывы в истории, после которых ее направление непредсказуемо меняется. Но это просто побочный эффект. Самое точное название — проектор «Непобедимое солнце». «А почему непобедимое?» «Потому что ему не может противостоять ничто. Картинка на экране не может угрожать проекционному аппарату. Для картинки на экране проектор — это непобедимое солнце». «Позвольте, — сказал я, — но ведь можно взять обычную кувалду и разбить это непобедимое солнце на куски». «Нельзя, — ответил Гекчен. — Вернее, можно, если подобное состояние реальности будет спроецировано непобедимым солнцем. То есть создано самим проектором». «Значит, — сказал я, — если разбить кувалду и простой, по которому можно кликнуть мышью, тот, кто может это сделать, и есть Солдатор». «Вот теперь поняла, — сказал я. — Сразу бы так ясно». «Тоже относится и к осколкам. Если от камня отлетают осколки, это значит, что на экране появляются новые иконки, и все. «А как по ним кликать?» «Танец. — ответил Гикчен. «Если речь идет о камне, исключительно язык танца. Не знаю, почему, но это так. О маске я видел только их фотографии. Может быть, ты по ним кликаешь, когда эти маски надеваешь». «А у танца есть какие-нибудь правила?» «Мне они неизвестны. Я полагаю, ты осведомлена лучше». «Почему вы так решили?» «Тим ищет того, кто должен танцевать перед камнем, и Фрэнк тоже его искал. Видимо, они надеются, что это ты. Я умолял его не ездить в Харан, но он не послушал. Он знал, что я за ним слежу, но даже не обращал внимания. «Может быть, — сказал я, — он не хотел вас обижать?» Гикчен печально улыбнулся. «Меня никто не принимает всерьез. Может, это и хорошо. Дольше проживу». Мы совершили уже полный круг по гипподрому и опять остановились у египетского обелиска, стоящего на 4 бронзовых кубиках. Мне было жутко на него смотреть. Такой непрочной и ненадежной казалась конструкция. Но обелиск покоился на этих же самых кубиках, когда вокруг еще летали политизированные рамейские колесницы, а потом пережил захват и разграбление города и незаметно для себя вернулся в цивилизацию, неотличимую от европейской. Он стоит здесь так же прямо, как 1000 лет назад. Внешность бывает обманчива. «Почему я здесь?» — спросила я неожиданно для себя. — Почему все это со мной происходит? Зато рассказывал мне. Мы с Гикчаном погуляли еще немного. Он несколько раз говорил, что я, возможно, права, и камень действительно следовало бы разбить кувалдой. Я возразила, что не предлагала ничего подобного, и говорила чисто гипотетически. — Тогда просто утопить, — сказал он. — Утопить в море. «Но Тим никогда на это не согласится», — ответила я. Наконец мы распрощались. Гикчен пообещал прислать какие-то интересные материалы по Руми. Я обещала позвонить, если что, и вернулась на гипподром одна. Через несколько минут от Гикчена пришло сообщение со ссылкой на его архив. Я открыла ее. Там были клипы и фотографии. Крутящиеся дервиши, сельджукская одежда и оружие. Какие-то старые здания, за которые заходило огромное багровое солнце. Еще я увидела могилу Руми. На ней стояло что-то вроде высокой каменной челмы. Могилы учеников украшали такие же челмы поменьше. Еще был линк на тексты, но я решила отложить их на потом. Стоя у египетского обелиска, я вспомнила Ару Началу. Золотая танцующая фигурка среди благоуханных облаков. Живо, ты что, правда услышал? Вечером перед сном я несколько раз с чувством повторила мантру «Ом Нама Шивая». Все, Шива, теперь мы квиты. Эмодзи взволнованной и очень привлекательной блондинки в маске луны, склоняющейся перед величием небес, куда у нее, оказывается, уже много лет, есть собственный актуальный спецпропуск .png.